Глава 60. Когда Герхард уже собирался уходить из дома Крёнера, в дверь позвонили. До его ушей долетел адски громкий звонок. Сдержаться и не заплакать оказалось тяжело. Снаружи стало тихо. Кто-то ждал, что ему откроют. И тут разверзлись небеса. Те несколько секунд, когда он прижался к двери и слушал знакомый голос Петры, он существовал. Труп, лежавший в ванной в нескольких шагах от него, вновь обрел душу и ожил. Кошмары растворились. То ужасное намерение, которое он питал каждой клеточкой тела, отомстить и противиться недоверию и дурному обращению, при звуках этого голоса испарилось. Блаженство длилось недолго. Он вдруг осознал, что его могло подстерегать предательство. Следующая фраза кольнула его словно шило. Петра говорила на языке, разбудившем в нем боль и страх. С каждым словом и с каждым звуком он как будто становился по-настоящему чувствительным и уязвимым. Ожил дух зла. Опустив голову, Герхард закрыл уши. У второй женщины голос был резче и еще тревожнее. Она говорила на этом языке пронзительно и прямо. Герхард закрыл руками уши и считал секунды, пока их голоса не стихли вдали. Образ маленькой женщины, занимавшей в его сердце огромное место, стал мерцать и искажаться. Вдруг стало сложно вспомнить неизменную улыбку. Все сильнее кружилась голова. Он соскользнул вниз по стене. В конце концов он сел на корточки в углу прихожей, прислонившись головой к дубовой двери. Больше всего Герхарду хотелось домой. Там его покормят, и он сможет поспать. Его домом была больница. Там он в безопасности. Помотав головой, он заплакал. То, что он только что услышал, никак не уходило. Разве можно кому-то верить? Кто хочет ему зла? Еще остался широколицый мерзавец, который много лет дурно с ним обращался. Крёнер уже не сможет спасти его от ударов того сильного человека. Ланкао этим воспользуется. Герхард часто такое наблюдал. В ожидающем взгляде читались дурные намерения. Этот негодяй терроризировал всех окружающих, всех за исключением Крёнера и Штиха, а их уже нет. Абсолютно заслуженно. Герхард собирался пересчитать дощечки в стеновой панели и замер. Он ни о чем не жалел. Выпрямившись, он стал поочередно напрягать все группы мышц. Надо подготовиться. К Ланкао и тому второму. О Петре, незнакомой женщине, он сейчас думать не хотел. Потом. Сначала Ланкао, а потом Арно фон дер Лейен. Один приведет его к другому. Так просто. Пока они живы, он больше не сможет обрести покой. А ничего иного он не желал, чтобы все как раньше. Но каким образом? Из больницы его смогут забрать и делать с ним что угодно. Могут причинить боль и заставить вернуться в прошлое. И им это удастся. Нельзя этого допустить. В прошлом осталось только плохое. Герхард выпрямился и опустил плечи. В нарядной гостиной пробили судовые часы Крёнера. Пора идти. Ланкао у себя в загородном доме. Последние слова Крёнера. Маленькая ферма неподалеку от города, посреди виноградников. Герхард не помнил, чтобы он когда-нибудь столько шел. Хоть он не устал, пустота была тягостным бременем. На протяжении множества лет, сколько он себя помнил, рядом всегда была чья-то рука, на которую можно опереться. Небо над его головой давно укуталось в звездное одеяло. Туман и темнота его не пугали. Над пейзажем уютно устроилась луна. Сильно пахло землей. Скоро собирать урожай. Потом Штих и Крёнер обычно пели. Герхард прислушался к собственным шагам. Он вышел на открытую местность. Пути назад нет. С каждым шагом росла ненависть к тем троим. Он натянул ветровку на уши. Исчезновение Арно фон дер Лейена стало большим несчастьем, но годы над ним потрудились, боль притупилась, а теперь он, значит, вернулся, и несчастье вырвалось на свободу. Поэтому он должен его ненавидеть. Без него все было бы как раньше. В его мечтах возник ясный образ Петры. В доме горел свет. Герхард пошел на него. Свет во всех окнах, как будто там праздник. На первом же повороте у въезда он залез в канаву и пополз вперед на животе. Бывало, Ланкау развлекался, выпускал собак, когда в доме были гости, а сам он стоял во дворе, уперев руки в боки, и приказывал псам угомониться, а гости, сдержанные, торопливо расходились по машинам. Он испытывал нескрываемое удовольствие. Было совсем тихо, не доносился даже шум с дороги. Герхард засвистел. От резких высоких звуков самая крупная из собак, отвратительная зверюга, заливалась истеричным лаем. Посвистев второй раз, он убедился, сегодня вечером собак на ферме нет. Канава привела за служебные постройки. Герхард продвинулся по влажному дну канавы и увидел перед собой двор. Вопреки обыкновению, света не было. Герхард знал, что-то не так. Если в доме кто-то был, фонарь обязательно горел. Его охватила тревожность. Не стоило игнорировать сигналы Ланкау. Из подсобки на брусчатку лился матовый бледный свет. Машин не было, даже машины Ланкау. Осторожно встав, он как следует огляделся по сторонам. Несомненно, за маленькими четырехугольными окошками в разных частях бревенчатого дома могли скрываться чьи-то взгляды. Быстро отойдя в сторону, он оказался у двери в сарай. Герхард бывал там много раз. По сравнению с больничным кабинетом трудотерапии, где царил порядок, это помещение было настоящим царством бардака, оставлявшим смешанное впечатление: садовые и рабочие инструменты, остатки и обрывки материалов. На крючке у веревки обычно висел нож с короткой рукояткой. Его столько раз натачивали, что лезвие почти стерлось. И все же нож был острым. Герхард прислонился к опорной балке и ощупал лезвие. Он спокойно дышал. Очертания постепенно становились трехмерными. Этот нож был не единственным его оружием. В дом Кланкау он войдет невозмутимым и спокойным. Громила почувствует уверенность и собственное превосходство. Он расскажет ему про Арна фон дер Лейена. Тихо и спокойно. И лишь тогда он заговорит нормально. Герхард был уверен, что сможет. Слова почти не задерживались. Он чувствовал себя настоящим. Таблетки больше не сдерживали мысли. И, наконец, он разозлит Ланкау до такой степени, чтобы он стал самим собой, чтобы его было проще ненавидеть. А потом он нанесет удар. Средства найдутся. В крайнем случае, кинжал. Герхард вновь стал напрягать мышцы одну за другой и глубоко дышал. До его рецепторов добрался почти неистребимый запах винограда прошлогоднего урожая. В темноте раздался какой-то звук, как будто по гравию пробежала крыса. Однако сопровождался он человеческим стоном. Герхард крепко сжал кинжал. Неужели он чего-то не заметил? Ланкау ждал в темноте. Он встал возле балки и обшарил взглядом все темные углы. Когда звук раздался снова, он понял, откуда он идет. Не закрыта дверь, за которой стоит пресс для винограда. Во время сбора урожая такое было немыслимо. Едва войдя в помещение, Герхард увидел на винте пресса для винограда человеческое тело. Глаза, умоляющие, испуганные. Когда их взгляды встретились, страх из них на мгновение исчез. Петра. Герхард замер.